Глава десятая. «Пошел ты, демонов ублюдок!» — отвел сверкающие глаза Ладер. Но это каким-то образом повлияло на обстановку. Декан просто разжал руку и, вероятнее всего, уронил бы меня на земь, если бы вовремя не подхватил летящую невесту самого пола. «Дома с тобой разберусь», — рыкнул он, глядя сверху вниз прямо в мои испуганные глаза. А затем, оттолкнув, не в полную силу, конечно, а то бы я полетела быстрее Ривера раз пять, и не на стол, а в стену бы впечаталась. «Какого безумия ты вновь лапаешь мою девушку у себя в гадюшнике?» — ринулся мой жених на начальника. «Могу задать тебе встречный вопрос. Почему твоя девушка вновь ломанулась от себя с вещами наперевес? А, Лади, что не так с тобой? Почему опять мелкая адептка? Со взрослыми женщинами отношения не клеятся, понимают, кто ты на самом деле, и отпор тебе дают. Поэтому девочек выбираешь. Мало одной, что в земле лежит, вторую тоже решил прикончить». Ривер все же поднялся и теперь стоял вровень с противником, насмешливо произнеся обвинительную речь. Я прижалась к стенке, ни жива, ни мертва, затаенно наблюдая за руганью разъяренных мужчин. «Сволочь! Как ты еще смеешь в укор мне это ставить? Ты виноват в смерти Леи не меньше, чем я! По крайней мере, она не от меня убегала, когда на нее напали. Но к тебе, ты, мразь, соблазнил ее тогда, а теперь пытаешься провернуть это вновь? Да я твою морду смазливую к безумию расквашу!» Декан толкнул начальника. Тот удержался на ногах и коленом в живот заставил Ладера согнуться пополам. «Тогда почему твоя новая адептка-фаворитка, да еще с помолвочным браслетом, кроиновской жалкой семейки разгуливает по ночному городу, где рыщет убийца? Почему ты не обеспечил ей хотя бы минимальную защиту? Почему ты вынудил ее покинуть дом и бежать, куда глаза глядят? Не ты ли тот самый, а?» — шипел Ривер в ухо согнутому пополам декану. «Не твое дело, тварь!» Кроин вывернулся и с размаху ударил начальника головой в подбородок. «Если бы было не моим делом», — Ривер потер ушибленную челюсть, «то твоя новая невеста, а еще адептка твоей академии к тому же, была бы сейчас убита ограбившим ее троллем. Подтверди, Мэри». Оба мужчины уставились теперь на меня, причем в глазах Ладера явно читался план убийства. Моего убийства. Еще перечислили способы и методы, и один был явно хуже и изощреннее другого. Далее все происходило стремительно. Мужчины одновременно принялись клошматить друг друга, разнося в щепки уцелевшие предметы в кабинете, попутно осыпая друг друга проклятиями и обкладывая всеми кругами безумия. Я же трусливо сжалась в уголке, ненавидя себя за невозможность хоть как-то остановить мордобой, съехавшись с катушек самцов. Оклемавшиеся полицейские кричали Ладеру, угрожая расправой, кто-то сбегал за подмогой, и на спину моему жениху кинулось несколько стражей порядка. Не отрываясь от основного занятия, прикладывания Ривера к своему кулаку, свободной рукой он быстро отправил их в нирвану сорвавшимся заклинанием. Зубастик, завидев голубоватый освет, уже однажды чуть не телепортировавший его в драконий рай к доисторическим предкам, с визгом юркнул ко мне под мышку. Едва спрятав малыша и безмерно злясь на дручунов, напугавших драконёнка, я краем глаза на периферии увидела воздевшую руку с револьвером. Один из стражей, боясь затеять контактный бой, видимо, решил расправиться с агрессором бесконтактным. Быстрее, чем я могла подумать, уже не зная, вопреки какой логике и смыслу, мое тело дернулось в сторону метившего в декана оружия. Далее замелькали кадры. Точно в презентации Rover Point, которую в школьные годы делалось бесконечное количество раз. Вот кабинет оглушило выстрелом, вторым кадром все замолкло, третьим мужчины медленно обернулись на меня, четвертым я, ошарашенная болью и только наступающим ужасом понимания, выпустила зубастика из-под мышки. Пятым он взлетел над головами бросившихся ко мне мужчин, шестым руки Ладера на мне, пытающиеся нащупать рану от выстрела. Седьмым — собственный стон всхлип, когда Ривер подхватил меня сзади. Восьмым — когда пошатнулась, увидев кровавые потеки на своем плаще. И девятым — севший голос Кроина, испуганно твердивший. «Нет, Мэри, только не уплывай, прошу тебя, Не теряй сознание!» «Чего стоите?» — гаркнул Ривер на деревеневших сотрудников. «Кресло тащите и лекаря!» Половина стражи бросилась на поиски мебели, а вторая осторожно напомнила, что, мол, утро уже скоро, и лекарь дома почивает. «Тогда аптечный сбор!» — отрезало начальство. «Немедленно!» Первые убежавшие стражники уже возвратились с тяжелым креслом, обитым мягким плюшем. Ривер буквально вырвал меня из рук Ладера. «Трэвис, ты охренел?» — выплюнул Кроин, но начальник полиции уже усадил меня на мягкое сиденье, так что дальнейший спор был бесполезен. «Только тут болит?» — озабоченно поинтересовался отмерший от шока страж стрелков, указывая на мое окровавленное предплечье. «Пошел вон, пока не убил!» Одновременно проревели заклятые друзья, а Ладер таки ударил в стража магическим заклинанием. «Ну, хватит уже!» Хоть и оборочным голосом, но все же потребовала я. Кто бы мог подумать, что декан окажется драчуном, хулиганом и к любому перешедшему ему дорогу агрессивно настроенным. Кроин внимательно взглянул на меня, и в его глазах я прочла страх пополам с сожалением. Быстро расстегнул пуговицы плаща, выискивая другие повреждения. «Нет, только рука», – простонала я, когда его разгоряченные боем руки попытались проникнуть под свитер. Мужчина замер и очень осторожно снял испачканный бурым рукав плаща и поднял вязаную ткань, обнажая рану. Я скосила глаза на сочившуюся темно-густую кровь, и мне вновь поплохело. Риверу уже принесли аптечный сбор, и я тут же почувствовала жжение от тряпочки, смоченной в эликсире, приложенном к ране. Поморщилась, но кто-то преподнес мне флягу с чем-то крепким на вкус губам. «Руки свои убрал от моей невесты», — снова взревел декан. «Дай сюда, сам сделаю». Ривер отреагировал на удивление спокойно, быстро и профессионально осматривая обработанную рану. «Успокойся, Ладер, смотри на свои руки». Они у тебя ходуном ходят. Ты сейчас только навредишь. Декан скрипнул зубами, но тут же схватил меня за здоровую конечность, когда я выгнулась дугой на кресле от манипуляции Ривера. «Дайте еще рейта», — потребовал жених, сознательно отворачивая мою голову от кровавых бинтов. Так вот, чем меня поили, местным популярным аналогом виски, весьма крепким, без льда и других лайтовых штучек. Голова кружилась, как на карусели. Я никак не могла сосредоточиться на взгляде Ладера, или сжимавшая мою ладонь широкая мужская рука оставалась каким-то тактильным ориентиром в грозящем уплыть за черту мире. «Все», — облегченно выдохнул Ривер, когда я почувствовала самую сильную боль. Пуля лишь слегка надрезала мышцу и повредила крупный сосуд. Оттого столько крови, но она вылетела, не задерживаясь. Я все хорошенько обработал и перевязал, но настоятельно рекомендую показаться профессиональному лекарю. «Мэри», — нагнулся ко мне Ладер совсем близко, — «зачем ты это сделала? Тебя могли насмерть застрелить. Личное мое ты безумие». Хорошенько приняв на сердце большую порцию коктейлей страха, ревности, унижения, боли и алкоголя, мозг мой приятно затуманился. И, глядя в эти прекрасные, огромные черные глаза, я тихо озвучила свои мысли, искренне недоумевая. «Неужели тебе это надо объяснять?» «Потрудитесь, пожалуйста», — озадачился декан. «Да уж, сам болван, не догадывается», — улыбнулась мыслям, радуясь, что не озвучила их. «Почему закрыла собой? Вот, послушай, почему». «Потому что люблю тебя, идиота!» Ой, кажется, сказала это вслух, а в следующий момент все погрузилось в прекрасное забытье. Глаза открылись, когда свет солнца попытался пробиться сквозь занавешенные ставни. Пошевелилась, боль дернула нерв повыше локтя и напомнила, что привидевшийся накануне сюр был реальностью. Осторожно приподнялась и огляделась. Розовый антураж, куча косметики на туалетном столике и мебель, как у куклы Барби, красноречиво говорили, что я все же в декановой квартире, как не пыталась вчера убежать. Прошла к шкафу. Так и есть. Вещей нигде не было. Моих, личных. Не считай же таковыми дорогой шелк и кружева пафосных брендовых шмоток. «Ну да, при побеге я оставила свой скарб у Айзека. Джинсы и свитер вчера были сильно испачканы кровью, и их в поле зрения видно не было. Постояла немного в раздумье и натянула на себя походные штаны и простую футболочку, морщась, когда ткань обхватила забинтованное предплечье. После банных процедур в, казалось бы, пустой квартире обнаружилась пожилая белокрестная фея-лекарша, пряча небольшие прозрачно-серебристые крылья под газовой накидкой с вышитым белым крестом поверх. Она быстро сделала мне привязку, пообещала скорейшего затягивания раны и поспешила удалиться, сообщив, что ее услуги более чем щедро оплатил мастер Кроин, любезно попросив дождаться моего пробуждения. На вопрос «Где сам?» чересчур любезный декан, фея протянула мне кусок дорогого добротного пергамента, где крупным читаемым почерком было выведено следующее. «Мэри, не стал тебя будить, да и дела требуют моего личного присутствия. Лекарь осмотрит тебя, произведет нужное лечение. Как проснешься, отдыхай, не забивай свою хорошенькую головку дурными мыслями. К вечеру заеду за тобой, сходим в город, поужинаем. Нам нужно серьезно все обсудить. Постараюсь многое объяснить. Очень рассчитываю на твое благоразумие и живу надеждой, что не сбежишь вновь, подвергая себя смертельной опасности. Вивр со мной. Целую. До встречи, твой Ладер». «Целует он меня», — тихо ворчала я, закрывая за феей дверь. «Мой Ладер? А только ли мой? Или еще 500 000 прихорошеньких жительниц ИИ?» Ненавязчивая живая музыка, морепродукты, легчайшее розовое вино, фрукты и ореховый десерт сделали свое дело. Натянутые струны наших с деканом отношений слегка ослабились, и вместо неестественных разговоров о природе и погоде мы вполне натурально перешли к более важным. К чести Кроина, он ни словом не обмолвился ни о простенькой футболочке, ни о брюках, ни о вполне земном пучке из моих светлых волос, в общем, ни о чем, что могло бы скомпрометировать состоятельного мужчину, обладавшего невестой-простушкой. Никакого макияжа я тоже сделать не успела. Жених появился почти сразу с вивром наперевес. Дежурно шмокнул в щеку и, поинтересовавшись здоровым состоянием, огорошил, что уже вечер, и хорошо было бы нам обоим перекусить. Ему после тяжелого изматывающего дня, а мне после успешно проспанного завтрака и обеда. «Мэри», — отложил он приборы в сторону и вмиг посерьезнел, «наша свадьба произойдет немного быстрее, чем планировалось». «Когда же?» «Завтра». Он внимательно проследил за моей реакцией. «В принципе, какая разница, завтра или через пару дней? Произошли некие события, заставившие меня поторапливаться в приграничье. Так что обмениваемся брачными браслетами, клятвами, и я отбуду на рассвете». «Мастер Кроин, понимаю, что мое мнение и отношение ко всему происходящему вас волнует в последнюю очередь», — медленно спускала я курок, сдерживающий все время нервное напряжение, — «но меня такие отношения не устраивают». «Какие отношения, Мэри? И помнится, вчера мы были с тобой на «ты», и мне даже кое-кто в любви признавался». «Да, в самом деле, не привиделось мне все это? Вот дура. Неужели правду влюбилась в этого бабника Лавеласа? Или вискарик полюбил за меня весь мир, включая невыносимого Кроина?» «Это было игрой на публику», — мстительно буркнула я. «Ну, слава благоликому!» — не без облегчения выдохнул декан. «Тогда какие отношения тебя не устраивают?» «Слава благоликому? Облегчение? Господи, я не просто дура. Таких, как я, вообще надо поискать. А на что, собственно, рассчитывала, буркая все это? Пробудить ревность у такого, как он? Как же это смешно, если он после признания об игре в любовь на публику испытывает облегчение, то хоть человеческое отношение к себе выбить надо. Ваша вчерашняя выходка с малышкой Ли недопустимо». «А что я с ней делал?» — вполне искренне удивился декан. Ответом ему были мои густо покрасневшие щеки и закушенная изнутри верхняя губа. «Мэри, ты о чем подумала?» — разулыбался зараза. «Не о чем там думать, я все слышала». «Мэри, ты правда подумала, что я вызвал Лилиану, чтобы заняться с ней любовью? Давай уж называть вещи своими именами, раз такой откровенный диалог пошел. Посреди бела дня, на глазах своей, пусть эффективной, но невесты. Тон у него был вполне невинный. Можно было запросто поверить, если бы не... «Мастер Кроин, я прекрасно слышала ваши довольные стоны. Не пытайтесь сделать из меня глупую, несмышленную девчонку». «Мэри, ты такая и есть, глупая и несмышленая». Откровенно издевался моим насупленным видом моднячий декан. «Я тут ни при чем. Из-за этого убежала, подвергая смертельной опасности не только себя, но и грозя сорвать операцию имперской важности». Набычившись, я еле сдерживала себя, понимая, что он специально выводит меня на некие эмоции, скорее всего, проверяя на вшивость. «Мэри, то были отнюдь не стоны наслаждения, как ты могла подумать, моя маленькая испорченная девочка, но боли, потому что Лилиана – мой персональный тренер, и то, что она вытворяла со мной вчера, приравнивалось к пыткам военнопленных прошлых имперских лет. А все для того, чтобы мне быть в идеальной форме для долгих изнурительных переходов, контактных боев и победы в конечном итоге». Декан небрежно заложил за ухо длинную челку и отпил вина из бокала. Тут же материализовавшийся официант налил золотисто-розовой жидкости до краев. «А вот вчера, Мэри, я был очень разочарован». Он не смотрел в глаза. «Ты производила впечатление хоть в чем-то разумной девушки, но своими поступками перечеркнула мои надежды жирными чернилами сомнений. Тогда зачем вы женитесь на мне?» Сказать, что мне были неприятны его слова, не сказать ничего. «Затем, что имел неосторожность представить тебя своей семье. А теперь менять невесту не имею никакой возможности. Поэтому, Мэри, нам придется потерпеть друг друга еще немного, пытаясь избежать инцидентов до моего отъезда». «Что же у вас там за задание имперской важности?» – воскликнула я. «Больше для того, чтобы скрыть обидные слезы, которые теперь слишком уж часто возникали в обществе этого гадского гада». «Хм», – послышалось за спиной, потому как напряглась и без того ровная спина Ладера, а черные глаза вспыхнули холодным хромовым сполохом, я поняла, что за спиной стоит необычный знакомый декана. «Дома не мог покормить девушку?» – хмуро произнес Ривер и, взглянув на меня, вроде как обрадовался. «Хотел бы сказать, что рад тебя видеть, Мэри, но при нынешних обстоятельствах лучше бы твой женишок держал тебя дома под семью замками». Только я хотела открыть рот, как Ривер пояснил сам. «Адептка Молли Лански училась в твоем потоке, так?» «Почему в прошедшем времени?» – напряглась я, переводя взгляд с начальника полиции на напряженно застывшего декана. «Потому что, Мэри», – кивнул Трэвис, как бы подтверждая мои самые худшие опасения, – «сегодня на рассвете». «Поэтому вы спешишь со свадьбой, любимый?» – прозаикалась от страха. Кроин кивнул, а Трэвис указал подбородком в его сторону. «Спешит, еще как! Полдня провел в участке, юля и выдергивая хвост из капкана собственной лыжи. Декан-куратор с тремя убитыми адептками и четвертой малолетней невестой. Как же низко ты пал, Кроин! Как же низко!» Ладер сделал над собой явное усилие, глубоко вздохнул и, собравшись со словами, дал полицейскому отпор. «Послушай, Трэв, если у тебя есть хоть одно доказательство моей вины в смерти девушек, арестовывай. Ты полдня пил у меня кровь, что нечисть у этих несчастных адепток. И теперь тебе показалось мало? Давай, предъяви постановление. А если нет, то вали подальше отсюда. У меня и без тебя проблем хватает». Никаких бумаг, по всей видимости, у Ривера не было. А вот желание подеть декана через край. «Хотя бы невесту свою сохрани в целости и сохранности. Бывай, жених!» Последнее слово Ривер выплюнул с особым презрением. Начальник полиции прошел мимо нас вглубь ресторана и, устроившись за спиной Ладера через пару столиков, попросил меню подбежавшей симпатичной эльфийки-официантки. Кроин медленно пил вино, глядя усталым взглядом куда-то сквозь меня. Мне же стало стыдно и безмерно жаль его. Пока бегала, испытывая необоснованные приступы ревности, кто-то убивал девушек, А теперь заклятый друг декана пытается повесить эти преступления на него. А еще это приграничие с дурацкими требованиями от матушки. И я в довершении ко всему, со своими выкрутасами. «Мастер Кроин», — тихо позвала его. Декан сфокусировался на мне. «Он пристально смотрит на нас». «Пусть смотрит». Декан отмахнулся, а я сделала вдруг то, чего хотела очень давно, но боялась и помыслить об этом. В общем, дотянулась до его руки и переплела наши пальцы. Кроин как ни пытался скрыть удивление, но все же показал, а Трэвис нахмурился еще больше. «Тоже игра на публику?» — тихо поинтересовался декан, осторожно сдавливая мои пальцы. «Нет». Я осторожно приподняла его теплую ладонь и полюбовалась на помолвочный амулет, опоясывающий широкое мужское запястье. «Пойдем домой, Мэри», — устало произнес мужчина, оставляя бокал. «Завтра предстоит тяжелый день. Тебе надо отдохнуть и выспаться». «И тебе», — машинально ответила вместо официального «вам». Не дожидаясь счета, Кроин кинул на скатерть несколько золотых, и, не разрывая контакта наших рук, мы направились к выходу, мимо хмуро глядевшего на нас Ривера.